темноты в небе больше. Ну-ка, Петро, на середовую мачту ползи, огляди, лед получше. Я Труфан Федоровичу сказаться пойду». Беспокойный Никита заторопился к кормщику. «Труфан Федорович, — кричал он в люк, — выходь на палубу, кабыть лед впереди!» Быстро поднялся на палубу Амосов. «Лих грозный взводень для поморской лодьи, а лед еще страшнее!» Труфан Федорович внимательно осмотрел весь горизонт. В это время к Шелоне стали собираться остальные лодьи на совет. Надо было решить, как быть дальше. Глава 26. Засада. Целый месяц шли Амосовы лодьи по морям, стараясь держаться все время вместе. Недалеко от Бергена сильная буря снова разбросала корабли. Целых 5 дней искали мореходы друг друга, но 3 лодий так и не досчитались. Несколько нормандских кораблей, не решаясь открыто напасть на большой караван, по пятам шли за русскими до самого Бергена в надежде, что штормом разобьет лодью или случится какое-либо несчастье. Но ничего такого не случилось. А после бури у Бергена новгородцы своих преследователей больше не видели. Наконец показались долгожданные берега датского королевства. Низменная земля открылась неожиданно, словно кто-то бросил на море большой блин. Сотни небольших рыбацких лодок сновали в прибрежных водах. Некоторые выходили в море за рыбой, другие возвращались с промысла. Амосов попросил хозяина одного из рыбацких судов, возвращавшегося с полным грузом селедки, провести лодьи в гавань Роскильде, резиденцию короля, находящуюся в глубине узкого длинного залива. Когда большие поморские лодьи подошли к пристаням портового города, на набережную высыпали многие жители, чтобы посмотреть на невиданное зрелище. И было на что посмотреть. 31 морской корабль — это не шутка. Даже крупные портовые города европейских стран в те времена не всегда обладали таким флотом. Уплатив пошлину в королевскую казну, Труфан Федорович мелочью одарил портовых надзирателей, а бургомистру преподнес дорогую шкурку песца. Вернувшись из города, старый мореход едва передвигал ноги. После трудного и опасного плавания он впервые почувствовал усталость. Годы брали свое, по ночам ныла поясница, болели ноги, от непрестанного напряжения покраснели и слезились глаза. Теперь, когда лодьи стояли в спокойном месте, можно было подумать о себе. «Отдохну денек», — мечтал Труфан Федорович, спускаясь под палубу. «Полежу, сил моих больше нет». Амосов недовольно поморщился, когда увидел сидящего на лавке человека. «Что угодно, вашей милости?» — спросил он, косясь на заморскую одежду незнакомца. «Труфан Федорович, это я, Порфирий Ворон!» — радостно сказал гость и бросился навстречу старику. «Порфирий, сынок!» И мореход обнял гонца. «Ну, рассказывай, милай, как дошел, что сделал?» Успокоившись немного и усадив рядом с собой гостя, сказал Труфан Федорович. Беседа длилась долго. Порфирий Ворон благополучно пробрался в Данию, виделся с королем, датское купечество поддержало просьбу новгородцев, и король милостиво принял посла и обещал помощь. «Псы рыцари не хотят по-доброму соседству жить», — продолжал свой рассказ Ворон. «В Новгород ганзейских купцов не пускают, далее Котлина им хода нет. Свеев против Новгорода учат, морскую дорогу вовсе закрыли. Ежели новгородец на иноземном корабле в заморье вышел, в раз утопят, а народ в Новгороде и досе голодный». Не забыл ворон рассказать Амосову о торговых новостях и о ценах на всякие товары.